Глава 23. Перестав дышать, Франческо задумался. Его возмущало спокойствие, с которым умирало тело. Долгие мучения, которые предшествовали смерти, уже не казались ужасными. Франческо улыбнулся, улавливая бесконечные потуги души остаться на этом свете. Бесславный путь в одиночество и большое пятно неясного оттенка, исчезающие куда-то глаза и сознание того, что ног уже нет, а руки не могут вспомнить прежних движений. Его разговор с Франческо был очень коротким. Отложился в памяти на годы. Заменивший память о годах дружбы, столь жестоко преданной интересами семьи Канелло. «Гелаццо, боже, друг, я так долго думал, что тебя уже нет в живых. Оставь. Молчи, дай сказать. Ты пугаешь меня. Что случилось, милый друг? Милый Гелаццо? Кто этот человек позади тебя? Молчи. Я долго обдумывал, что скажу тебе». Долго погружал неизбежность того, что должно случиться, в туман сознания. Долго ждал этой минуты. Я не буду говорить тебе ничего возвышенного, ничего такого, что скрасит твои последние минуты. Что ты такое говоришь, Гелаццо, друг? Молчи. Иначе Велласо сделает это немедленно. Что сделает, Гелаццо, что? Неужели ты винишь меня? Тебя и твоего отца, и даже Саманту. Сейчас я пришел за справедливостью. Моя месть искренняя, и мне плевать, хорошо это или плохо. Пощади. Я не сразу убил тебя по одной причине. Хотел спросить тебя. Пощади. Что же было главным в твоем предательстве? Обычная ненависть? Или все же обещание отца прославить семью в Риме? Или ты любил ее? Любил настолько, что обрек на смерть и себя, и отца? Отца? Он мертв? Боже, боже, я тебя, Гелаццо, ненавижу. Я ненавидел тебя и тогда. Саманта? Она просто стала последней каплей. Ты же всегда был лучше. Семья родовитие, ты образованнее. Единственная женщина, которую я захотел, выбрала тебя. Захотел? Как вещь? Не любил даже. Ненавижу. Ясно. Велассо, твоя очередь. Туман рассеялся. Чумка с облегчением вздохнул. Он выплеснул свою ненависть, как и научил его когда-то Генесис. Отец Франческо уже лежал в своем доме без признаков жизни. Чуть раньше страшной смертью погибли братья Бонатти, пытавшие когда-то Саманту. В своем особняке лежал в луже крови судья Элио Мессима. Гелаццо, стоявший сейчас рядом и наблюдающий за казнью бывшего друга, ни разу даже не моргнул. Он сделал этот выбор, но остался еще один. Саманта не выдержала тюремных пыток. Через 3 месяца мучений она умерла, как и родителя Гелаццо, не дождавшиеся возвращения сына из святых земель. Гелаццо было нечего здесь делать. Он достал амулет в 3-й, последний раз в своей жизни. —